Бутылку Ребус опустошил, и в доме больше ничего не было. Он обнаружил в холодильнике пол-литровку польской водки, но там оставалось едва на донышке. Идти в магазин не хотелось, и, вскипятив чайник, Ребус сел с чашкой чая за обеденный стол и принялся просматривать бумаги. Эллен Уайли поразил послужной список Бена Уэбстера. На Ребуса он тоже произвел впечатление. Он прочел его, потом еще раз перечитал. «Горячие точки всего мира. Они просто притягивают к себе некоторых искателей приключений, журналистов, наемников». Ребусу говорили, что бойфренд Мэри Хендерсон в качестве фоторепортера побывал в Сьерра-Леоне, Афганистане, Ираке. Но Бен Уэбстер явно ездил в эти места не за острыми ощущениями и не за большими деньгами. Он ездил туда по долгу службы. «Мы, как цивилизованные люди, обязаны, — говорил он в одном из выступлений в парламенте, — всегда, везде и при любой возможности помогать развитию самых бедных и необустроенных регионов мира». Это было его кредо. «Мой брат был порядочным человеком». В этом Ребус не сомневался, но он никак не мог взять в толк, кому и зачем потребовалось сталкивать Уэбстера со стены. Бен Уэбстер, хотя и был неутомимым трудягой, пока не представлял серьезной угрозы компании Pennon Industries. Ребус стал снова обдумывать возможные причины самоубийства. Ведь мог же Уэбстер впасть в депрессию, насмотревшись на все эти кровавые конфликты, голод, катастрофы. А может, он знал наперед, что саммит Большой Восьмерки практически никак не поспособствует решению этих проблем, и надежды на улучшение положения в мире в очередной раз рухнут. Может, его прыжок в небытие рассчитан на то, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации? Оснований для этого Ребус тоже не видел. Уэбстер сидел за одним столом с могущественными и влиятельными людьми, дипломатами и политиками из разных стран. Он мог поделиться с ними своей обеспокоенностью. Он мог выразить протест, он мог кричать, орать во весь голос. Он и кричал, но этот крик был обращен к ночному небу, когда Уэбстер бросился в темноту. «Нет», — произнес Ребус, качая головой. У него было такое чувство, словно он, наконец, сложил из фрагментов картину, но сложил неправильно. «Нет», — повторил он и снова углубился в чтение. Просидев над бумагами еще минут 20, он натолкнулся на интервью примерно годичной давности, опубликованное в одном из воскресных приложений. Бена Уэбстера спросили, как начиналась его карьера в парламенте. Оказывается, у него был своего рода наставник, тоже депутат от Шотландии, видный либорист по имени Колин Андерсон. Он представлял округ, в котором жил Ребус. «Что-то я не видел вас, Колин, на похоронах», — негромко проговорил Ребус, подчеркивая несколько предложений. Уэбстер не устает благодарить Андерсона за ту помощь, которую тот оказал ему как начинающему парламентарию. Он помогал мне избегать провалов в работе, и я бесконечно признателен ему за это. Однако давно оперившийся Уэбстер отказывается комментировать слух, что именно Андерсон обеспечил ему нынешнюю должность парламентского личного секретаря в расчете на то, что он будет поддерживать министра торговли в любой борьбе интересов. «Ну-ну», — сказал Ребус, и принялся дуть на чай, хотя он и так уже остыл. «У меня совершенно вылетело из головы», — сказал Ребус, придвигая к столику еще один стул, «что депутат парламента по моему округу был министром торговли. Вы, как я знаю, очень заняты, поэтому постараюсь быть предельно кратким». Они сидели в ресторане в южной части Эдинбурга. Только начало вечереть, но в зале было многолюдно. Официант принес Ребусу прибор и протянул ему меню. Достопочтенный Колин Андерсон, депутат парламента, сидел напротив своей супруги за столиком для двоих. «А кто вы такой, черт возьми?» — поинтересовался он. Ребус протянул меню официанту. «Я не буду ничего заказывать», — объявил он. А затем обратился к депутату. «Меня зовут Джон Ребус. Я инспектор уголовной полиции. Разве ваша секретарша вам не докладывала?» «Могу я посмотреть ваши документы?» — спросил Андерсон. «Не вините ее», — продолжал Ребус. «Я немного сгустил краски, сказав, что у меня к вам дело чрезвычайной важности». Ребус протянул члену парламента раскрытое удостоверение и с улыбкой посмотрел на его супругу. «Может быть, мне...» — она приподнялась, намереваясь выйти из-за стола. «Никаких особых секретов», — заверил ее Ребус. Андерсон вернул Ребусу удостоверение. «Простите, инспектор, но сейчас не совсем удобно». «Я был уверен, что секретарша предупредит вас». Андерсон взял в руку мобильник. «Нет сигнала», — объяснил он. «Надо с этим что-то делать», — покачал головой Ребус. «В городе очень много мест, где связь отсутствует». «Вы много выпили, инспектор?» «Находясь не при исполнении, сэр». Пошарив рукой в кармане, Ребус вытащил пачку сигарет. «Здесь не курят», — предупредил Андерсон. Ребус посмотрел на пачку сигарет с таким недоумением, словно не понимал, каким образом она оказалась у него в руке, извинился и снова сунул ее в карман. «Я не видел вас на похоронах, сэр», — сказал он депутату. «На каких похоронах?» «Бена Уэбстера. Вы же ему покровительствовали в начале его парламентской карьеры». «У меня были другие дела». Депутат демонстративно взглянул на часы. «Сестра Бена сказала мне, что теперь, когда брат мертв, лейбористы очень скоро его забудут». «Это не очень обоснованное заявление. Бен — мой друг, инспектор, и я хотел пойти на его похороны. Но были очень заняты, с понимающей миной подсказал Ребус. И даже сейчас, когда вы хотели спокойно пообедать с женой, неожиданно врываюсь я. Дело в том, что сегодня у моей жены день рождения. Мы чудом ухитрились выкроить время, чтобы посидеть здесь. И тут явился я и все испортил». Ребус повернулся к даме. «Поздравляю.